Мок казался вихрем движения среди мониторов. И следующий выстрел не попал в Руиза только случайно, промахнувшись на волосок. Огромный хрустальный экран, выходивший на стартовой площадке Приала, разлетелся кристальными брызгами. Руизу некогда было раздумывать. Все его физические возможности были задействованы для того, чтобы избежать макросара. На каком-то более глубоком уровне сознания Руиз понимал, что это тот самый макросар, который следовал всюду за Корианой. И Руиз почувствовал изумление, смешанное со стыдом, что его так легко обманули, что его так легко привели к безнадежному поединку с рабом прекрасной работорговки. И зачем? Вот что главное. Насекомообразный воитель двигался немного медленнее обычного из-за величины и тяжести ледяного энергомета. Иначе поединок давным-давно закончился бы. Но скоро он и так завершится, независимо от того, что сможет сделать Руиз. Он уклонился, отскочил в сторону, избежал следующего взрыва, закатился под письменный стол. И все это кончилось тем, что он встретился с Моком в следующем проходе. Он ударил нейронным кнутом по челюстям Мока. Но хотя воитель завибрировал и зарычал, кнут отвлек Мока только на миг. Руиз использовал этот миг, чтобы снова закатиться под письменный стол. За спиной Руиз услышал хруст. Это Мок откусил нейронный кнут своими страшными челюстями. А потом нервы его разорвал страшный удар энергомета. Кориана стояла, схватившись за края экрана, словно это была могила, куда ее тянули. Ох нет, только не это!» — сказала она. «В чем дело?» Только несколько моментов прошли с той секунды, когда Руиз вошел в бункер и Мок стал стрелять не в том направлении. Лицо Корианы покраснело от паники и ярости. «Что случилось?» Она еще более взбесилась, когда заметила, что, невзирая на разрушение ее безопасного мира этой поразительной неудачей и злым роком, Марма громко смеялся. Она повернулась к нему. В глазах ее стояла убийственная злоба. Он увидел это и резко перестал смеяться. «Кориана», — сказал он, — «он не умер. Если только у него была бы смертная сеть, он давно бы был мертв». Казалось, так оно и есть. Ледяное оружие только слегка задело его при последнем выстреле. И теперь Руиз, отчаянно извиваясь, пробирался сквозь ту часть бункера, где консоли стояли так тесно, что Мок не мог преследовать его физически, но мог только наклоняться над консолями, стреляя сверху. В этот непростой момент воитель был весьма точен в своих движениях. Однако Руиз петлял, делая вид, что стремится попасть в одно место, а сам отскакивал в другое. Однако, независимо от его усилий, все было почти кончено. Мок приближался все ближе с каждым выстрелом, а похолодевшие мышцы Руиза реагировали все медленнее. Он чувствовал напряжение смертной сети в корнях своего сознания, словно она была готова послать его некролог через всю галактику. На Дельвермуне гномы Лиги сидели у своих тахионных фильтров, поджидая его небольшой пакет данных. Странное дело, но мысль, которая заполнила его мозг в этот момент наивысшей опасности, была о Низе, потерянном им Фениксе, о том, как солнце пятнало ее нагую кожу в ванной, словно оставляло следы огромных золотистых лап, нежно лаская ее. Руиз автоматически переключил часть своей оставшейся силы на то, чтобы бороться со смертной сетью, и это сделало его движение еще медленнее. Поле зрения стало сужаться и сереть. «Подожди!» Голос был совершенным по красоте. Голосом Корианы. И что самое удивительное, Мок остановился. Руиз находился в сонном мире слабеющих красок, уходя от жизни в океан своего сознания. У него заняло долгие мгновения осознание того, что Мок больше не преследует его следометом, что позор беспомощного плена несколько отдалился. Но еще больше времени прошло, прежде чем смертная сеть стабилизировалась и улеглась снова на своих привязочных анкерах. Руиз лежал, как мертвый, лишенный всякой устремленности и большей части физического тепла. Но уши его работали еще несколько секунд, и он услышал с отстраненным удивлением указания, которые Кориана давала Моку. «Смотри за ним и задержи. Если он попробует бежать, не вреди ему. Я скоро приду». В воздушной лодке Марма кипел. «О чем ты думаешь, Кориана?» «Хорошо, этот человек не агент Лиги. У него нет никакой смертной сети. Но ты сама много раз повторяла, этот человек опасен». С минуты Кориана вообще не отвечала. Она сосредоточилась на том, чтобы вести лодку через встречающиеся время от времени высоко над землей защитные поля, которые пронизывали воздух над казармами Черной Слезы. Но когда они уже вышли за пределы стены и мчались над багровыми джунглями, она поставила лодку на автопилот и повернулась к киборгу, стянув брови в раздраженной гримасе. «Этот спор давно уже потерял всякое значение. В первую очередь, позволь напомнить, что мы занимаемся опасным делом. Он мог бы стать нам очень полезным. Не мне напоминать тебе, что мы можем сделать его абсолютно безвредным для нас». «Но, — возразил Марма, — наша очередь в анклаве не подойдет раньше, чем через месяц. Неужели ты оставила бы в своей спальне без присмотра двухступенчатую гадюку, зная, что потом сможешь вырвать ей клыки?» «Я не собираюсь держать его в своей спальне». «Ты уверена?» Марма отвернулся, словно внимательно всматривался в джунгли. На миг Кориана была очарована. Старый пират никогда не показывал своей ревности в отношении разнообразных сексуальных удовольствий Корианы. Неужели теперь Марма захотелось разделить ее ложе? В эту возможность трудно было поверить. Кориана сомневалась, что такой эротический союз был бы возможен. Ее обычно богатое воображение отказывало служить ей на этот раз. И она улыбнулась. «Пока я его еще не хочу», — сказала она, будто это было правдой. «Я планирую вернуть ему общество Феникса. Фламель утверждает, что мы можем его использовать, чтобы добиться ее сотрудничества». «А-а-а», — равнодушно сказал Марма. «И к тому же, мы сперва сделаем ему прочистку мозгов, просто чтобы знать, что у него там». «Это было бы очень правильно». Они приземлились возле стартовых площадок космодрома Приала, по другую сторону взлетного поля, напротив разбитых окон контрольного бункера. Кориана быстро шагала, выбирая дорогу между кусками кровавого мяса, которое раньше было бригадой взлетной полосы космодрома Приала, прежде чем Макросар сжег их. Марма молча летел рядом, прикрепив в своей металлической руке пистолет-пульсатор. Когда они подошли к бункеру, люк открылся, и она увидела, как Мок стоит наготове, совершенно неподвижный. Внутри разрушения, произведенные ледометом, весьма впечатляли. Наблюдательные оконца лежали грудами кристальных обломков, которых было по колено под каждой амбразурой окна. Инструменты слежения были уничтожены целыми рядами. Ледомет был предназначен для того, чтобы ловить живую протоплазму без вреда для нее. Но менее гибкие и податливые внутренности машин были разнесены в клочья. Сперва она даже не увидела неизвестного и почувствовала укол разочарования. Может быть, его задавил вон тот обрушившийся ряд труп охлаждения? Но потом она его увидела. Он был частично погребен под нетронутыми пластиковыми полозьями стульев. «Он в порядке?» — спросила она Мока. Раб-воитель кивнул головой в знак согласия. Кориана пробралась сквозь мусор к тому месту, где лежал неизвестный. Она встала над ним на колени. Ее потряс его вид. Трудно было узнать это существо с серым лицом и тусклыми глазами, которое глядело на нее с разве что мягким любопытством. А ведь это был демон, который всего несколько минут назад убивал и разрушал с такой огненной силой и свирепостью. Она протянула к его лицу руку, робко и нерешительно. Это было похоже на прикосновение к заледеневшему металлу. Глаза ее расширились. какой-то момент в поединке его задело ледяное оружие. То, что этот человек продолжал сопротивляться Макросару, это было чем-то вроде небольшого чуда. И Кориана почувствовала потрясение. Она быстро встала на ноги. «Принесите автокувес из лодки. Мы, в конце концов, его чуть не убили». В лодке сознание Руиза постепенно возвращалось в норму. Под влиянием стимуляции крышки автокувеза с подогревом и манжеты переливания, которая вливала восстановители в его кровь. Формы приобрели цвет и значение. Он постепенно стал слышать голоса и уловил легкие духи Корианы. В одном отношении, по крайней мере, все получилось как следует. Руиз понял, что таким металлическим голосом говорит пират-киборг. «И о чем же ты говоришь, Марма? Я рад узнать, что ты хоть что-то одобряешь, поскольку во всех отношениях ты считал мои планы скверными». Руиз наслаждался звуками голоса Корианы. Он ласкал слух, точно так же, как лицо ее радовало глаз. «Я вот что хочу сказать. Приал никогда не поверит, что это ты нанесла ему такой страшный урон. Это было такой крайностью, что не вписывается ни во что, кроме мести каких-нибудь отвратительных безумцев. Я немедленно прослежу, чтобы охранные поля отремонтировали, и тогда не будет никаких доказательств, по которым это дело можно было бы притянуть к нам». «Отлично». Вместе с вернувшимся в тело теплом пришла такая приятная истома и расслабленность. Руиз решил, что подумает про все недавние события, когда придет подходящее время, когда сознание его окончательно прояснится. Он медленно потонул в целительном забытии.